Глава 52. Злые ведьмы в верхнем мире. «Ну, из всех мест, куда нас могли сослать, лишив магии, это вовсе не такое уж и плохое», — заявила мисс Хекс и, надев сеточку для волос, радостно оглядела сырную фабрику. Силия Крейфиш и остальные злые ведьмы истошно завопили.